давал больше пищи ее воображению, чем последовавшее затем исчезновение его юной владелицы. «Вот так ужас!» — повторяла она. «В жизни не слышала ничего подобного. Вот так ужас!» Когда волнение миссис Сайкс улеглось настолько, что она была в состоянии взглянуть на миниатюру и просмотреть статью мистера Уилкокса, мистер Эллен смог задать вопрос, известны ли ей какие-либо родственники Тины, которые могли бы предъявить на нее права. Нет, миссис Сайкс никогда не слыхивала ни о каких родственниках мистера или миссис Дирсли, кроме как об их почтенных родителях, которые упокоились с миром много лет назад. И если мисс Чалфонд и мистер Гай не знают никаких родственников, можно быть уверенным, что их и вовсе нет. Миссис Сайкс поспешила уйти, чтобы как можно скорее поведать всем и каждому эту историю. Оставшись наедине с мистером Эллином, Гай принялся неловко извиняться за грубый отказ Эммы выполнить просьбу мачехи. С видом ребенка, совершившего проступок, он убеждал собеседника, что сестру нельзя винить за то, что она поверила свидетельству Томаса, ручавшегося, что он видел Тину на борту Пандоры. Она ничего не знала о письме мистера Рейнольдса. Оно не упомянуто в статье. «Нет, не упомянуто. И по весьма веской причине», — сказал в ответ мистер Эллен. «Когда миссис Чалфонд и я узнали о смерти отца Тины, мы не сочли нужным сообщать мисс Уилкокс и всем окружающим что-либо помимо фактов. Я могу ручаться, что мистер Уилкокс не отказался бы присовокупить красочным описанием несчастной судьбы Тины портрет жестокосердного отца, только ему не представилось такой возможности. Но когда миссис Чалфонд писала вашей сестре, она целиком привела соответствующий отрывок из письма мистера Рейнольдса. Мисс Чалфонд было известно, что он писал. Она не могла не знать этого». Гай не сразу нашелся, что ответить. Он все еще раздумывал, как бы лучше оправдать поведение Эммы, когда мистер Эллен заговорил вновь. «Вы хотите сказать мне, что ваша сестра написала миссис Чалфонд столь грубый ответ, поскольку все еще питает к ней недостойное мстительное чувство? Что по такая собственной злобе она утаила сведения о Тине и готова оставить невинное дитя на милость похитителей?» Мистер Эллен приготовился к гневной отповеди Гая, но не услышал ее. «Нет», — ответил Гай, не поднимая глаз, «я не верю, чтобы ею руководило подобное чувство. Я, как бы это сказать, дело в том, что она сейчас совершенно выведена из равновесия и, возможно, не хочет, чтобы ее беспокоили расспросами о Мартине, которая для нее, в сущности, ничего не значит. Я знаю, конечно, что она была очень дружна с матерью Тины, но Эмма и девочка никогда не нравились друг другу. Трудно сказать, почему. Сердцу не прикажешь». «Весьма неудачное оправдание», — воскликнул мистер Эллен, впервые в жизни по-настоящему разгневанный. «Мисс Чалфонд посылает вашего слугу Томаса в далекий Танпул с прощальным подарком для девочки, которая для нее, в сущности, ничего не значит, и в то же время отказывается отвечать на жизненно важные вопросы о той же девочке из-за того, что выведена из равновесия в момент, когда получает письмо. Если это все, что вы можете сказать, чтобы оправдать поведение вашей сестры, лучше вовсе оставьте это занятие». «Но выслушайте меня, сэр», — умолял Гай, казалось, пораженный выпадом мистера Эллена. «С вашего позволения, я еще не кончил. Сестра только что вернулась после долгого и утомительного путешествия, которое оказалось безрезультатным. Мой брат Лоуренс поручил несколько ящиков с археологическими экспонатами одному из друзей, который раньше остальных вернулся из нашей экспедиции. Сестра думала, что удивит и обрадует Лоуренса, привезя ящики, что ему не нужно было ехать за ними самому. Но ее поездка не увенчалась успехом, поскольку друга Лоуренса не было дома, а слуги его решительно отказались отдать ей ящики без его распоряжения. Она вернулась, устала до смерти, с пустыми руками. И потом брат даже не поблагодарил ее за предпринятые усилия. А дедушка и бабушка сердиты на нее, потому что она уехала вопреки их желанию,